Дело в том, что уже сотни тысяч и миллионы лет внутри человеческого организма неукоснительно действует механизм адекватного ответа на возбуждение. Кора надпочечников выбрасывает в кровь секрецию адреналина, которая способствует возрастанию двигательных возможностей человека. И значит, при нервном возбуждении он должен резко увеличить движение, ибо с древнейших времен любое возбуждение являлось сигналом об опасности, грозящей жизни. Опасность эту можно было бы преодолеть только физическими действиями, то ли бежать на мамонта, то ли бежать от мамонта. Прошли миллионы лет. Мы уже, как правило, не бегаем от зверей, но жизнь наша ни за письменным столом, ни за фрезерным станком спокойней не стала. Источников возбуждения, источников вероятной опасности для нас, для нашего достоинства, для нашего благосостояния сейчас отнюдь не меньше, чем в древности. Однако выброшенный в кровь адреналин не находит реализации, и в ответ на нервную ситуацию мы не карабкаемся на дерево, мы не мечем дротики и не вздымаем дубину. Нет, мы сидим на стуле, и как результат сердечное заболевание, разрушение сердечно-сосудистой системы. Вот почему бег и другие физические упражнения есть возвращение к исходной, опорной норме общего здоровья. Причем возвращение не только в тех случаях, в которых мы возбуждены, да тогда просто требуется каким-либо физическим действием, хоть вокруг своего же дома прошагать, разрядить свое взвинченное состояние, но и как средство профилактического. Занятия бегом и другими упражнениями, требующими активного движения, способны пересотворить психику человека, ибо они прежде всего ее уравновешивают. Мало того, они способны систематически приносить ему ощущение счастья и даже эйфории. Это прекрасное состояние связано с усиленным выделением в кровь гормонов, называемых эндорфинами. Они активно вырабатываются гипофизом при занятиях, направленных на развитие физической выносливости. Эндорфины – это по своему химическому состоянию морфиноподобные вещества, но их влияние на организм, несомненно, полезнее, ибо они создают естественное ощущение жизнерадостности. Эффективность целительного воздействия акупунктуры также, по мнению Купера, связана с выделением в кровь эндорфинов. Многие годы китайцы использовали акупунктуру в качестве анестезирующего средства во время операций, включая даже операции на открытом сердце. После напряженной физической нагрузки увеличение уровня эндорфинов достигает пятикратных от начального уровня размеров, как это было зарегистрировано в большой серии опытов итальянскими специалистами. Кстати говоря, уровень эндорфинов имеет тенденцию особенно резко повышаться во время родов. Это, вероятно, и объясняет, почему женщина способна безболезненно переносить неприятные ощущения во время беременности или сильные страдания, связанные с родами. С другой стороны, психиатры обратили внимание на то, что при депрессии уровень эндорфинов оказывается ненормально низким, и, следовательно, в таких ситуациях физическая активность имеет особо важное значение для подъема их уровня и преодоления угнетенного состояния. Таким образом, именно физические упражнения являются самым лучшим, созданным самой природой физиологическим транквилизатором. Что из этого неукоснительно следует? Что человек, регулярно занимающийся физическими упражнениями, безусловно, психически устойчивее, чем тот, физическая активность которого слаба. Короче говоря, силы, возникающие при занятиях физическими упражнениями, обращаются и на другие аспекты жизни. Они вырабатывают ощущение большей уверенности в себе, жизнерадостности. Они создают ощущение, что задачи, раньше казавшиеся невыполнимыми, вполне по плечу человеку. Таким образом, мы имеем надежные рычаги для того, чтобы посредством устранения дефектов наших соматических систем и с помощью регулярных нагрузок воздействовать на возрастание крепости и бодрости нашего духа. Вообще-то говоря, добрый настрой психики стоит того, чтобы заниматься им всерьез и в личной жизни, и в глобальных, всечеловеческих масштабах. Несмотря на то, что стресс, нервное перевозбуждение или, напротив, угнетение в крайних своих проявлениях есть бедствие для людей и для человечества в целом, Он даже необходим нам в жизни для тренировки нашей устойчивости, если волнение и психические нагрузки не превышают некоего критического уровня, а также для выработки воли и характера.